Зак и Зорин висели в черной пустоте. Черная бездна простиралась во все стороны. Единственное, на что стоило посмотреть, парило перед ними отдаленно человекообразная фигура с неярко светящимися глазами. Страж порога. Они давненько не заглядывали сюда, опасались слишком часто встречаться со стражем, чтобы не запустить какой-нибудь защитный алгоритм. Вдруг он выяснит, что в петле целых два контролера, и с этим надо что-то делать. Но сейчас, имея на руках один из ключей, они, естественно, пришли к вратам государя посмотреть, как они отреагируют. «Добро пожаловать, контролер!» Привычно негромко и бесстрастно поприветствовал страж. Сущность ничем не выдавала, что помнит их прошлый визит. «У нас есть вопросы!» «Я постараюсь на них ответить». Успокаивающе согласился страж. Они не стали сразу спрашивать о сфере. Сначала сверили число оставшихся циклов, просто на всякий случай. У них оставалось 42, как и должно было быть. Затем Зорин призвал заранее заготовленный список вопросов о красном, механике петли и тому подобных вещах. Естественно, они ничего не добились. Страж когда не знал, чем им помочь, когда прямо отказывался давать ответы, говоря, что их допуск недостаточен. Они предвидели это, но все равно было досадно. В любом случае, исчерпав заготовленные вопросы, они наконец перешли к цели их визита. «Страж, можешь теперь рассказать больше о ключах?» – спросил Зорин. «Для этого принесите мне ключ на проверку», — ответил страж. «Да-да, чтобы узнать о ключе, нужно принести ключ. Очень логично», — закатил глаза Зак. «Но мы здесь не за этим. Вопрос вот в чем: если мы принесем один ключ, это что-нибудь даст? Мы можем задать о нем вопросы?» «Имея лишь честь ключа, вы можете спрашивать лишь об этой чести», — заметил страж. «Это ладно», — отмахнулся Зак. «Мы принесли один, почему бы тебе не взглянуть?» «Я не вижу его», — тут же ответил страж. «Вы уверены, что правильно подключили его к залу управления?» «Погоди, что мы должны были сделать?» — изумился Зак. Как выяснилось, просто иметь ключ с собой было недостаточно. Страж не знал, что было у них с собой, и его это не интересовало. Подключить ключ к вратам государя предстояло самим Заку и Зориану. И как это сделать? Страж был привычно бесполезен. Потребовалось 2 часа изматывающих поисков, чтобы понять, что нужно использовать маркер как своеобразную связь, одновременно подключившись к сфере и к вратам. И лишь тогда страж опознал реликвию. «Это действительно часть ключа», — подтвердил страж. «Наконец-то!» — фыркнул Зак. «И что это нам дает?» «Само по себе ничего», — ответил страж. «Чтобы повысить уровень допуска, нужны все 5 частей ключа. Однако, как вы и хотели, вы можете задавать вопросы, касающиеся этой части, но не забывайте, что я ничего не знаю о повседневном назначении предмета, только его взаимосвязь с временной петлей. То есть, если мы спросим про запечатанное в сфере карманное измерение...» — начал Зорин. «Я не смогу вам помочь». Закончил за него страж. «Я даже не знал, что внутри ключа запечатаны карманные измерения, пока вы не сказали». Повисло короткое молчание. Зак и Зорин хмуро переглянулись. Этого следовало ожидать. Еще в прошлый раз было понятно, что страж воспринимает мир иначе и часто попросту игнорирует не относящиеся к его назначению. И все равно разочаровывает. «Ну ладно», — наконец сказал Зак. «Так что ты можешь рассказать о сфере? Какова ее роль в петле?» «Она содержит банк памяти, в котором контролер может сортировать и хранить важные воспоминания из цикла в цикл», — сказал страж. «Серьезно?» Зак и Зорин обменялись изумленными взглядами. Такого они не ожидали. «Банк памяти», — медленно повторил Зориан. «Да», — подтвердил страж. «Должным образом, сосредоточившись на ключе, вы можете ощутить в нем пустое пространство. Просто вызовите в уме нужные воспоминания, толкните их внутрь. Внутри они будут храниться неограниченно долго и будут всегда доступны для просмотра, пока вы не решите их удалить. Помните, что эта функция действует только внутри петли. С вашим выходом эта реальность схлопнется, и сохраненные воспоминания тоже будут уничтожены. Не забудьте перед выходом освежить в памяти все важные детали». Путешественники молчали, осмысливая услышанное. «Полагаю, теперь мы знаем, что это за таинственная пустота внутри сферы», — наконец сказал Зориан. «Эго», — рассеянно согласился задумавшийся Зак. Глубоко вдохнул и снова повернулся к Зориану. «Звучит очень удобно». «Да», — согласился Зориан. Для него эта функция была не столь важна, учитывая способность создавать пакеты памяти, но для обычных контролёров сфера была бы бесценна. Почти как передающиеся между циклами записи, только лучше. «Страж, есть ли предел объема банка?» «Предел есть у всего», — ответил страж. «Но очень маловероятно, что вы сумеете его достичь. Даже научись вы сохранять всю свою память и делая это каждый цикл, вы даже не приблизитесь к максимальному объему хранилища». Хорошая новость наводит на интересные мысли. Ведь сумея он слить все хранящиеся в памяти записи в сферу, он сможет из цикла в цикл нанимать любое число экспертов. «Как думаешь, другие имперские реликвии тоже несут какую-то функцию?» — спросил он Зака. «Вероятно», — согласился Зак. «Эй, страж, что насчет других ключей? Есть ли у них относящиеся к петле свойства?» «Чтобы выяснить это, принесите эти части ключа мне для проверки». Зорян весело фыркнул. «Ну да, наверное, тупой вопрос». Зак цокнул языком. «Но, думаю, они все имеют дополнительную функцию. С чего бы сфере отличаться от остальных частей? Теперь мне еще сильнее хочется собрать их все». «Неудивительно, что мы не нашли способа накладывать временные маркеры и исключать других из петли», — подумав, сказал Зориан. «Несомненно, эти способности тоже завязаны на имперские реликвии. Вероятно, корона, что носит Квадач Ичел, и кинжал, хранящийся в сокровищнице Ильдемара». Зак ненадолго задумался. «Возможно, ты прав», — наконец сказал он. «Какое, думаешь, что дает?» «Ну, по ассоциации полагаю, что кинжал удаляет людей из петли», — сказал Зориан. «И на роль раздачи временных маркеров остается корона». «А, в этом есть смысл. Если предположить, что временные маркеры подчинены основному», — стал вслух рассуждать Зак. «Значит, основной маркер — правитель, а правителю нужна корона». Страж хранил молчание, ничем не показывая, что вообще слушает. Жалко. Зорян надеялся, что он как-то среагирует и тем подскажет, близки ли они к истине. Интересно, как все-таки эта штука работает. Выглядит как безмозглый автомат, но некоторые реакции настолько естественны, что страж кажется живым. «Страж, ты запомнишь, что мы уже приносили этот ключ, или для повышения допуска нужны все 5 одновременно?» — спросил Зорян. «Для повышения допуска ключ должен быть полным», — ответил страж. «Проклятие!» — буркнул Зак. «Мы это предполагали», — вздохнул Зориан. Еще час они донимали стража вопросами о банке памяти, но не узнали ничего критически важного. Так что в итоге разорвали контакт с вратами государя. В отличие от прошлого визита, в этот раз они приготовились куда лучше, и их тела ничуть не пострадали. Напротив, исследователи даже без магии разума оставили их в покое. Причиной послужили более грозные поддельные документы и 2 массивных телохранителя, присматривавшие за телами парней, пока те общались со стражем. Телохранителями, понятное дело, были просто натурально выглядящие големы, созданные Зорином для этого визита. Для големов они были не особо хороши, зато на первый взгляд казались людьми, а остальное не имело значения. Им было нужно всего лишь молча сопровождать их с мрачным угрожающим видом. Их дела здесь еще не были закончены, они пришли не только пообщаться со стражем, но и воспользоваться черным залом. Правда, в этом их постигла неудача, не следовало проносить в зал сферу первого императора. Идея была притягательна. Если не смогут пронести в зону искусственного времени карманный дворец, все проблемы с теснотой останутся в прошлом. Они смогут пронести в сфере все, что нужно, даже людей. Главный недостаток черных залов будет преодолен. Конечно, они пока не знали, как входить и выходить в сферу, но оба были уверены, что рано или поздно выяснят этот секрет. Сейчас же просто взяли реликвию с собой, посмотреть, что случится. Ну да, случилось. Черный зал просто отрубился сразу после запуска. После часа анализа и напряженных дискуссий с нервничающими исследователями, парни выяснили, что затраты маны при запуске зависят от объема ускоряемого пространства. Протащив внутрь объем целого дворца, пусть и в свернутом состоянии, они многократно превысили доступный объем энергии. Вся лаборатория не была рассчитана на такие нагрузки. Мгновенно исчерпав имеющуюся ману, зал просто отключился. Исследователи, хоть и все еще робели перед их бумагами, устроили им суровый разнос за несогласованную попытку. А, и еще они были весьма заинтересованы в изучении самой сферы. Зорян даже подумывал дать им ее, чтобы узнать, что сможет выяснить группа столь энергичных ученых, но пока отказал. Нужно все очень тщательно подготовить, иначе они просто подарят реликвию Ильдемару и опять спровоцируют общенациональный розыск. «Интересно, действует ли это в отношении самой петли?» — задумчиво сказал Зак по выходу из лаборатории. «Если мы создадим свое карманное измерение, то разве мы не увеличим ускоряемый объем, перегружая систему?» «Возможно», — сказал Зориан. «Но реальность петли огромна. Даже если мы увеличим объем своим карманным измерением, увеличение нагрузки будет ничтожным. Проблема черного зала в том, что он крошечный. Пространство внутри сферы во много раз превышает объем зала. Пронеся туда сферу, мы словно пытались погрузить слона в одноместную лодку. Неважно, как хитро мы будем его туда заводить, он весит столько, что неизбежно все потопит. Боюсь, наша идея накрылась. «Жаль», — сказал Зак. «Хотя сфера прекрасно изолирует свое внутреннее пространство от остального мира. Как черный зал, только еще лучше. Что если нам просто махнуть рукой на зал и настроить лабораторию на ускорение времени внутри самой сферы? Я знаю, что объем внутри намного больше, но может расход будет меньше из-за лучшей пространственной изоляции? И даже если эффект будет слабее, я предпочту полмесяца в дворце месяцу в крошечной комнатушке». «Мысль интересная», — признал Зориан. «Но для эксперимента такого размаха нам понадобится добровольное сотрудничество всей лаборатории. Самим нам ни за что не справиться. Тем более не в сверхсекретной лаборатории Эльдемарского правительства». Зориан сделал мысленную пометку вернуться к этой мысли позже. Пусть сейчас она едва ли выполнима, им потребуется все преимущество, которого удастся добиться.